Вот так. А теперь постарайтесь выслушать и понять, что я вам скажу. Пан зябко повел плечами и тоже сел. Раньше многое казалось проще, чем сейчас. Человек всерьез считал себя единственным и самодержавным царем природы. Ну а царю все позволено. Возникла идея приручить дельфина. Выгодно это человеку. Еще как. Начинается работа, и выясняется, что дельфин не просто животное, а разумное животное, с которым, в отличие от сухопутных слуг человека, можно наладить двухстороннюю связь, общаться. «Так это же сущий клад!» – восклицает человек и берется за дело всерьез, со свойственным ему размахом и напористостью. И вот уже сотни, тысячи ручных дельфинов выслеживают для человека рыбьи стаи, пасут их до кондиции, гонят к траулерам, загоняют в сети. Покорные, безобидные, готовые на все ради человека. «Не понимаю вашей иронии, Иван Сергеевич». «А если дельфин действительно разумное существо?» «Ну, знаете, профессор, этак можно бог знает до чего договориться. Этак я со своим бульдогом на «вы» разговаривать буду, на всякий случай». «Не передергивайте, Карагоцкий. Разумность в том и состоит, чтобы предвидеть последствия своих действий. Я не хочу, чтобы потомки краснели за нас, как мы краснеем за своих предков, истреблявших те же дельфинов ради технического жира». «Мы обращаемся с дельфинами вполне гуманно». «Вот именно, гуманно, то есть по-человечески, а ведь это слово имеет смысл только в отношениях между людьми. А как измерить отношения между человеком, иным разумом, иным кругом чувств и понятий, иной цивилизацией в конце концов? То, что хорошо и выгодно для человека, может быть и невыгодно для иного разумного существа, даже смертельно опасно, если хотите, и наоборот». «Это уже схоластика, дорогой Иван Сергеевич». «Это было схоластика 10 лет назад, Карагоцкий. А сейчас это уже проблема, которую надо решить во что бы это ни стало. И решить сегодня. Откладывать на завтра уже поздно». «Не слишком ли?» «Не слишком. Хотите, я вам кое-что покажу?» И пан исчез. Тарас Григорьевич так и не спустился в радиорубку со своего капитанского мостика. Он только велел радисту прицепить к переговорному корабельному устройству допотопные лопухообразные наушники, дабы быть в курсе распоряжений базы. Подобная вольность разрешалась уставом только в случае крайней необходимости. Но кто укажет точно, где у необходимости край? Быть на мостике Тарасу Григорьевичу было сейчас крайне необходимо. Выбритый до глянца, благоухающий одеколоном Олеся, туго на крахмаленном и отутюженном парадном кителе, он небрежно бросал в микрофон хрипловатые древние команды, стараясь не замечать, что они выполняются несколько раньше, чем он успевает их отдавать. Траулер удачливый, поминутно сигналя, переваливаясь сбоку на бок и вздымая лихие шлейфы то справа, то слева, пробирался к своему законному месту, в голову флотилии, между тральщиками Онегой и Звездным. Раньше, когда экономно и быстро взять косяк могли только опытные мастера, никто не мог делать это лучше Тарасовой тройки. Искусно поставленные ими сети снимали пенку, косили скорость стаи и нарушали ее монолитность, переливая прямым ходом в разинутые тралы следом идущих судов. Теперь рыбацкие хитрости были ни к чему. Дельфины-загонщики проводили такие операции лучше старого Тараса. Но нет ничего живучей морской традиции, и траулер удачливый, вопреки новым правилам, занимал место не в хвосте, а впереди, рядом с траулерами-гигантами. Тарас придирчиво осмотрел соседние суда. Взгляд его заскользил вдаль, по всей наскоро собранной разнокалиберной и пестрой флотилии, и мысли его приняли иное направление. Сбежались соколики наготовенько, рты разинули и ждут, когда туда галушка заскочит. А погода быстро и весело менялась. От хмарного утра, от мглистого противного дождичка не осталось и следа. Море пошло пятнами. То там, то здесь возникали золотисто-голубые лужайки. Разорванные облака мельчали и рыжели по краям. День помаленьку намирался солнце, а солнечным днем все выглядит иначе, чем пасмурным утром. «Тарас Григорьевич!» Радист высунулся из иллюминатора рубки и возбужденно пошлепал себя по ушам. Капитан, почуяв неладное, торопливо надел наушники прямо поверх фуражки. В эфире был переполох. Капитаны, забыв устав радиосвязи, говорили, не называя себя, а диспетчер, тоже уставу вопреки, отбивался от них как мог. «Я же в сотый раз повторяю, косяк неожиданно изменил курс. Где он теперь, можно только гадать. А трещотка? Выбросили они трещотку, угнали и выбросили. Что вы сказали?» Переспросил кто-то по-английски. «Я говорю, выбросили они трещотку. Как известно, трещотка автоматически следует за голосами дельфинов. Так вот, они пошли на трюк. Все стадо замолчало, один поднял крик и полным ходом в сторону. Трещотка за ним. Отвел он ее подальше и бросил. Мы послали туда отряд своих загонщиков с новой трещоткой. Как только дошли до косяка, та же история. Трещотку выбросили, сами не вернулись». Кто-то одобрительно хохотнул, кто-то начал ругаться. Тарас Григорьевич все понял. И сладкая, беспокойная думка завладела его седой головой. Набирала силу, дразнила. Но сначала надо было кое-что проверить. «Удачливый базе. Где там наука? Что замолчало? Дельфи, как это, Штейн, словом, что там поделывает? База Штейн, прием». «Удачливый Штейно. Так что теперь делать будем? Уходит рыбка-то». «Не знаю, что делать, Тарас Григорьевич. Ума не приложу. Такого с дельфинами еще нигде и никогда не было. Бывало, не слушали команд или неправильно их понимали. Бывало, ни с того ни с сего отказывались работать и уплывали. Но это были единичные случаи, а такое... Нет, ничего не понимаю. Ведь это бунт. Форменный, ничем не оправданный бунт против человека. Они угоняют косяк, как заправские пираты. А наших загонщиков, видимо, взяли в плен. Словом, дело труба, с научной точки зрения. Труба». И тут Тарас Григорьевич понял окончательно, что пробил его звездный час. И он рявкнул в эфир, настороженно прислушивающийся к их разговору. «Что же ты, разучились сами мышей ловить? А если по-старому, без мышеловок этих, а? Собственными лапками да зубками, а? Или зубы повыпадали?» Коты озадаченно молчали. И Тарас Григорьевич расправил перед микрофоном усы. «Удачливой базе. Предлагаю брать косяк без дельфинов. Сходу, по-старому. Примерный курс косяка известен. Надо послать туда пару самолетов. И пусть они следят за косяком до нашего прихода, а я поведу флотилию на перерез. Прошу дать добро». И даже свою золотошитую фуражку снял Тарас Григорьевич в ожидании ответа. Так волновался. Вдруг не удастся тряхнуть стариной, утереть нос Штейну и прочим, для кого старый Тарас вроде мамонта в электронной лаборатории. А дельфины, они тоже рыбаки, они поймут. База дала добро. Карагодский поискал глазами пана. Ему хотелось сказать что-то значительное, неопровержимое, что раз и навсегда припрет к стенке нескладного профессора. Но хитрый старик все время находит лазейки. Впрочем, это не страшно. Хозяйственники не читают теоретических монографий по биологии. Этим по горло занятым людям нужно одно – любой ценой увеличить выход продукции. И они будут слушать Карагодского, который оперирует понятными категориями тонны рублей, а не пана, витающего в сомнительных морально-этических высотах. Карагодского волнуют иные, реальные сложности, и он тоже должен разрешить их в этой экспедиции. С помощью Уиса, любой ценой разрешить. А пана все не было, и академик недоуменно покосился на дверь. С никелированной ручки свисал синий ситроновый галстук. Если бы профессор незаметно вышел, галстук свалился бы. Несуразный человек этот пан. Анекдоты и целые легенды прямо-таки липнут к нему, тянутся за ним, как тесто за пальцами. Вот хотя бы этот видавший виды галстук. Выражение «галстук пана» стало расхожим присловием. Один нелишенный юмора конструктор назвал даже галстуком пана сложный космический прибор. Много лет, еще с университета, пан снимает галстук, начиная работать, и вешает его на дверной ручке. Где бы он ни работал, в люксе международной гостиницы или в кабине вездехода, ползущего в пустыне, старый галстук висел на страже, оберегая хозяина от бытовых невзгод. Карагодский подозрительно окинул взглядом большие овальные иллюминаторы, но там качались только спаянные горизонтом небо и море. Пан, конечно, способен на все, но он не умеет плавать. Академику ничего не оставалось, как изучить со своего кресла нехитрую топографию каюты. Он сидел у самой двери, и все небольшое пространство было перед ним как на ладони. Рабочий стол пана, прямо под распахнутым иллюминатором. На столе, между разбросанными бумагами, таблицами и голографиями, изящный ящичек теледиктофона «Память». Небрежно перевернутая панель дистанционного управления корабельным видеофоном. Наборный диск стереопроектора всесоюзного ноу-центра, который ровно через 3,5 секунды давал справку по любой отрасли человеческих знаний. Словом, ничего необычного. Если не считать толстенной старинной книги, смахивающей на Библию, и каких-то диковинных статуэток, еще более древнего возраста. По обеим сторонам стола матовые пятна экранов, большой видеофон, два поменьше стереопроекторы центра. А вот этот овальный, ощетинившийся тысячами граней рубиновых кристаллов для просмотра голографических фильмов. Кстати, сам проектор на подвижной тумбочке справа от круглого винтового стула открыт. Видимо, пан перед приходом Карагодского просматривал ролик. И больше ничего, кроме стеллажа с книгами, портативного электрооргана, неужто пан под влиянием Уйса стал музицировать, и двух кресел, одно из которых занимал академик. И все отражает большая зеркальная стена, словно свидетельствуя наглядно и окончательно, что никого, кроме Карагодского, в каюте нет. «Иван Сергеевич, где же вы?» Пан возник рядом, держа под мышкой коробку голофильма. Непонимающий повел глазами с растерянного академика на свое отражение и усмехнулся. «А, зеркало?» Он протянул руку, и когда его пальцы встретились с пальцами двойника, пространство раскололось широкой щелью сверху донизу, открывая за зеркалом другую комнату. «Я с этим зеркалом намучился в свое время», продолжал профессор, заправляя фильм в проектор. «А потом привык. И даже стал видеть в нем скрытый философский смысл. Своего рода знамение, что ли?» «Ох, пан!» Даже расшибив нос о зеркало, он видит в этом скрытый философский смысл. Как был идеалистом, так и остался. Подумалось это Карагодскому с явным облегчением, ибо исчезновение пана объяснилось просто. Необъяснимого академик не любил, даже побаивался. «Уж эти мне зеркала!» Везде они, эти услужливые обманщики. Вот мы с вами разговариваем, а между нами зеркало, и мы видим в чужом мнении лишь искаженное отражение своего собственного, и не можем понять друг друга, ибо искренне считаем свое собственное мнение единственно правильным. Профессор захлопнул крышку проектора. «Вы интересуетесь космосом, Вениамин Лазаревич?» «Космосом? Да как вам сказать? Пожалуй, нет. Вышел из того возраста. Дела. Не хватает времени на все. Столько нового». «Жаль. Космос, если хотите, тоже зеркало. Огромное увеличивающее зеркало, в котором земные достижения и ошибки, наши чисто человеческие заблуждения и наития приобретают глобальный отзвук. Год назад на планете Прометей случилось чрезвычайное происшествие». «О планете Прометей я как раз слышал. Ну как же, конечно. Вокруг этого эксперимента было такое publicity. Первый космический объект, заселенный земными организмами. Космобиолог, забыл фамилию». «Андрей Савин». «Да-да, Савин. Там построили биостанцию, которой руководит академик Медведев. Тяжелый человек, надо сказать. Так что же там случилось?» «Это мы с вами сейчас и увидим. Хочу добавить предварительно, что планета Прометей – весьма редкого в галактике кристаллического типа и находится в системе двух звезд, одна из которых светится только в ультрафиолетовом диапазоне. Все это, вкупе с другими странностями, заставило Андрея Савина в самом начале выдвинуть гипотезу об искусственном происхождении планеты. На его гипотезу тогда не обратили внимания, ибо прямых доказательств не было, а косвенные можно было объяснить в рамках уже известных теорий. Опять сработало зеркало. Но вот год назад проектор тихо заурчал. Рубиновые кристаллы потеплели, засветились мелкими угольками, а по овальному экрану, как по жаровне под ветром, заметались летучие искры. Пан подвинул кресло поближе к академику. «Пленка эта до окончательного решения Международного совета космонавтики о судьбе биостанции, так сказать, для внутреннего пользования. Поэтому комментирует ее не диктор, а сам Андрей Савин. Ну и я помогу, если что будет неясно».